Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы молились и будем молиться в течение всего поста, самой главной великопостной молитвой, чтобы Господь дал нам зреть наше прегрешение. Кто не видит своих грехов и не стремится увидеть своих грехов, тот напрасно будет стоять у креста Христова. Он не будет иметь к этому человеку никакого отношения спасительного. Тот не может Божию Матерь называть своей духовной матерью, спорушницу грешных, которая ходатайствует за всех людей, без исключения, и молится о том, чтобы каждый человек увидел свои грехи и пришел к покаянию. Святые отцы, мы знаем их слова, говорят, что видеть себя, свои грехи больше, чем видеть ангелов. Почему? Потому что кто увидел себя, свои собственные грехи, тот увидел крест Христов, и тот сподобился поклониться кресту Христову, и тот узнал тайну заступничества Божией Матери у креста Господня. Мы живем в мире, где самое страшное происходит. Не то, что грех все более и более распространяется и набирает все большую силу. Не это самое страшное. Самое страшное, что мир не видит этого греха и поэтому не может в нем принести покаяние. У нас вся церковь была взбудоражена числом 666. Но ведь это число означает грех как норма. Вот тайна беззакония. И если мы в нашей личной устремленности познать самих себя, увидеть свой грех, противостоять заступничеством Божией Матерью, крестной силой Христовой этому греху, не стараемся, если мы не понимаем, почему Господь и Божья Матерь обнимают своей молитвой всех людей без исключения грешных, и таким образом не противостоим тому всеобщему греховному растлению, которое совершается сегодня у нас, то мы принимаем это число 666, не видя его, невидимое пока еще изображение до времени, отвергая смело, с готовностью принести подвиг исповедничества, пойти на любую жертву, только бы не оскверниться этим числом. В то время как скверна вот этой тайны беззакония, она присутствует в принятии греха, в котором люди не каются, в котором люди как будто уже не имеют нужды каяться. Это и есть смерть вторая, о которой говорит Откровение. Слово Божие, Церковь Святая предупреждает нас об этой опасности и молит нас Господь и Божия Матерь, заступница всех нас грешных, молит о том, чтобы мы не страшились своих грехов, какие бы они у нас ни были. Потому что человек, вот другая опасность, когда он, обманутый дьяволом, впадет в греховную сеть, он боится прийти с покаянием ко Господу. Он, терзаем муками совести, если он не покается, не придет ко Господу, то эти муки станут его вечными муками, вечными терзаниями. Божия Матерь, спорушница грешных, говорит нам, что грешник думает, что грех является препятствием для него общения с Богом. В то время как именно благодаря того, что ты грешник, благодаря того, что у тебя грех, Бог стал человеком. И благодаря этому Божия Матерь молится самой великою молитвою за тебя, чтобы ты обрел истинную жизнь. Но все это значит, конечно, что после того, что Христос совершил на кресте, после того предстательства Божией Матери за всех нас, когда оружие скорби за каждого грешника, погибающего, прошло ее пречистую душу, после всего этого грех не имеет права на существование. И наше видение греха, и наше покаяние должно быть таким, что оно должно приносить плоды, достойные покаяния. Если бы мы по-настоящему видели свой грех и по-настоящему каялись, то наша жизнь бы изменилась чудесным образом. Мы достигли бы святости, как достигли все, кто это увидел. И все, кто достиг этой святости, достиг только таким образом. Как бы мы ни каялись, к сожалению великому, мы снова будем повторять те самые наши грехи, многие, в которых мы каемся, потому что наше покаяние несовершенно. Если бы оно было совершенным, то действительно произошло бы это чудо. Но Господь долго терпелив и много милостив, и Божия Матерь не перестает за нас молиться. И чем больше, чем искреннее наше покаяние, чем яснее духовно мы видим свой грех, чем больше наше покаяние, тем с большей твердостью мы будем противостоять будущему греху. И с чем большей твердостью мы будем противостоять будущему греху, тем острее мы будем чувствовать, тем большее потрясение и ужас испытает наша душа, если мы снова потерпим поражение. И тем более глубоким станет наше новое покаяние. Для этого дается земная жизнь человеку вся, чтобы она вся была путем покаяния, чтобы мы больше узнавали, что есть заповедь Божия, и как страшен грех, какое это предательство Христа и Божией Матери, и достоинство человеческого. Будем сейчас подходить под помазание, помня о том, что Божия Матерь никого не отвергает, за всех молится, и за тех, кто уже приходит с глубоким покаянием, и за тех, у кого покаяние еле-еле, там что-то такое, светится чуть-чуть. Она никого не отвергает, как мать земная, никого из своих детей не может отвергнуть. Они все одинаково дороги, и добрые, и злые, и благочестивые, и нечестивые. Так тем более Мать наша Небесная молится за всех нас. Только дай Бог, чтобы мы поняли, как дорого все это стоит. И как важно это для каждого из нас. И что значит это помазание, прощение, которое мы получаем во время полиелейной службы? И то мира, которое истекает от иконы царя-мученика, это же тоже знамение той же самой милости Божией, ходатайства святого угодника Божия, который принес благоуханную жертву за нераскаявшийся, за ожесточенный в грехе наш народ. Чтобы было даровано прощение людям, чтобы среди злосмрадия нынешнего греховного, где грех утверждается как норма жизни, как ад, мы услышали благоухание духовное, и чтобы эта печать прощения запечатлелась не только внешне у нас на лбу, а чтобы это была та печать, которая хранит нас от всякой печати беззакония. Ибо православие, верность ему, спасительная защита от печати на лбу и на правой деснице именно означает хранение правого образа мыслей и правого образа действий. А это есть понимание, что такое грех, и это есть путь покаяния и обретения спасения. Аминь.